Все в порядке, инспектор. Вы найдете веревку в буфете. Скорее спускайтесь сюда и захватите с собой револьвер. В ящике буфета лежала вторая веревка. Сыщик быстро прикрепил ее к стальному крюку и через минуту был внизу, в пещере. «Не обращайте внимания на обезьяну», — сказал Майкл. «Она не тронет». Бах нежно ворча возился со своим бесчувственным хозяином, как мать с ребенком. «Унесите отсюда мисс Лимингтон», — тихо приказал Майкл, как только инспектор снял с него наручники. Девушка без чувств лежала на земле рядом с гильотиной. Обморок, к счастью, избавил ее от страшного зрелища казни. Второй сыщик спустился по веревке, а за ним, несмотря на преклонные годы, ловко и быстро спустился Джек Небворд. Режиссер нашел выход из пещеры и помог унести девушку. Освободив баронета от наручников, Майкл перевернул его на спину. Взглянув ему в лицо, он понял, что хозяин Грифтауэрса потерял разум, если не навсегда, то на долгий срок. Понимая, что его господину не желают зла, Бах молча следил за движениями Майкла. Сыщик невольно вспомнил, как Бах в свое время обнюхивал лапу после рукопожатия. «Он делает это, чтобы помнить в будущем, что вы мой друг», — сказал тогда Грегори. «Возьми его», — приказал Майкл, явственно и раздельно произнося слова, как делал это Грегори, обращаясь к обезьяне. Бах, не колеблясь, нагнулся и поднял на руки бесчувственное тело своего господина. Майкл повел его к выходу из пещеры, поднялся по ступеням и ввел в дом. Дом был заполнен полицией, с изумлением встретившей обезьяну. «Отнеси его наверх и положи в постель», — приказал Майкл. Джек Небворд тем временем отнес Адель в свой автомобиль и укатил в Чичестер. Девушка не приходила в сознание, и Небворд хотел подальше увести ее от страшного дома, прежде чем окончится ее обморок. Майкл вернулся в катакомбы и в сопровождении сыщика произвел тщательный обыск. Обезглавленные тела в нишах рассказывали безмолвную повесть о похождениях охотника за головами. «Вот подтверждение старой легенды», — сказал Майкл, входя в большую пещеру, пол которой был покрыт человеческими костями. «Это кости рыцарей и сквайров, погибших при обвале. А вот и кости их коней». Как попала Адель в катакомбы? Ответ стал ясен, когда Майкл дошел до покатного спуска под старой башней, по которому девушка скатилась вниз. «Еще одна тайна разгадана», — заметил он. «Грифтауэрс, по-видимому, был построен римлянами для защиты входа в подземелье. Вход не закрыт и не замурован, чтобы дать доступ свежему воздуху в катакомбы. Старик пользовался ими как кладбищем для своих жертв и как возможностью незаметно исчезать из дома. Он нашел фонари и спички, брошенные девушкой на землю, и в них увидел подтверждение своим догадкам. Вернувшись к гильотине, Майкл долго стоял перед страшной вдовой, молча глядя на обезглавленное тело на помосте. Руки безумца бессильно свисали по сторонам. Из обрубленной шеи черным ручьем медленно струилась кровь. «Не понимаю, каким способом он заманивал сюда свои жертвы?» — спросил инспектор, и голос его звучал, как испуганный шепот. «Эта тема не для нас, а для психологов», — произнес Майкл после долгого молчания. «Он искал людей, задумавших покончить с собой, и запутывал их в свои сети. Головы их он отправлял полиции для того, чтобы облегчить властям составление акта о смерти и тем дать возможность родным убитого получить страховую премию. Работал он удивительно ловко. Письма, как вам известно, забирались нищей старухой, отправлялись ею по другому адресу, а оттуда в заранее заготовленных конвертах опять сдавались на почту. Я обнаружил, что конверты хранились в особой непроницаемой коробке, и что владельцу было строго приказано вынимать их не раньше, чем за час до того, как почта будет опущена в ящик.